Иисус Навин, глава 21. Начальники поколений левитских пришли к Елеазару священнику и к Иисусу сыну Навину, и к начальникам поколений сынов Израилевых, и говорили им в Силоме в земле Ханаанской, и сказали: «Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместья их для скота нашего». И дали сыны Израилевы левитам из уделов своих по повелению Господню сии города с предместьями их. Вышел жребий племенам Каафовым, и досталось по жребию сынам Аарона священника левитам от колена Иудина и от колена Симеонова и от колена Вениаминова 13 городов. А прочим сынам Каафа, от племен колена Ефремова и от колена Данова и от половины колена Манассиина, по жребию досталось 10 городов. Сынам Герсоновым, от племен колена Иссахарова и от колена Асирова и от колена Нефалимова и от половины колена Манассиина, в Васане по жребию досталось 13 городов. Сынам Мерариным, по их племенам, от колена Рувимова, от колена Гадова и от колена Завулонова, 12 городов. И отдали сыны Израилевы левитам сии города с предместьями их, как повелел Господь через Моисея по жребию. От колена сынов Иудиных и от колена сынов Симеоновых дали города, которые здесь названы по имени. Сынам Аарона из племен Каафовых, из сынов Левия, так как жребий их был первый, дали Кириаф Арбы, отца Инакова, иначе Хеврон на горе Иудиной и предместье его вокруг его. А поле всего города и села его отдали в собственность Халеву, сыну Ифаниину. Итак, сынам Аарона священника дали город убежище для убийцы Хеврон и предместье его, Ливну и предместье ее, и Аттир и предместье его, Ештемо и предместье его, Халон и предместье его, Давир и предместье его, Аин и предместье его, Ютту и предместье ее, Бевшемеш и предместье его, 9 городов от двух колен сих. От колена Вениаминова Гаваон и предместье его, Геву и предместье ее, Анафов и предместье его, Алмон и предместье его, 4 города. Всех городов сынам Аароновым священникам досталось 13 городов с предместьями их. И племенам сынов Каафовых, левитам, прочим из сынов Каафовых, по жребию их достались города от колена Ефремова. Дали им город-убежище для убийцы Сихем, и предместье его на горе Ефремовой, Гезер и предместье его, Кифцаим и предместье его, Бефарон и предместье его, 4 города. От колена Данова, Елфеке и предместье его, Гиввефон и предместье его, Аялон и предместье его, Гафримон и предместье его, 4 города. От половины колена Манассиина, Фаанах и предместье его, Гафримон и предместье его, 2 города. Всех городов с предместьями их, прочим племенам сынов Каафовых досталось 10. А сынам Герсоновым из племен левитских дали от половины колена Манассиина город-убежище для убийцы Голан в Васане и предместье его, и Бештеру и предместье ее, 2 города. От колена Иссахарова Кишион и предместье его, Даврав и предместье его, и Армув и предместье его, Янганим и предместье его, 4 города. От колена Асирова Мишал и предместье его, Авдон и предместье его, Хелкаф и предместье его, Рехов и предместье его. 4 города. От колена Нефалимова город убежище для убийцы Кедес в Галилее и предместье его, Хамовдор и предместье его, Карфан и предместье его. 3 города. Всех городов сынам Герсоновым по племенам их досталось 13 городов с предместьями их. Племенам сынов Мерариных остальным левитам дали от колена Завулонова Иокниам и предместье его, Карфу и предместье ее, Димну и предместье ее, Нагалал и предместье его. 4 города. От колена Рувимова Бецер и предместье его, Иаца и предместье ее, Кедемов и предместье его, Мефаав и предместье его. 4 города. От колена Гадова города убежища для убийцы Рамов в Глааде и предместье его, Маханаим и предместье его, Есивон и предместье его, и Азер и предместье его, всех городов 4. Всех городов сынам Мерариным по племенам их, остальным племенам левитским по жребию досталось 12 городов. Всех городов левитских среди владения сынов Израилевых было 48 городов с предместьями их. При городах сих были при каждом городе предместья вокруг его. Так было при всех городах сих. Таким образом, отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось ни исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось.